Я уже долго гулял, пришло время возвращаться домой. Обратно я поехал на такси. Биллы не было дома. Я сел и постарался успокоиться. Билл вернулся в 20:00. В одной руке он держал пластиковый мешок, в другой — матерчатую сумку. «Давай поедим», — как обычно предложил он. «Я страшно голоден». Он прошел на кухню, а я остался сидеть в гостиной. Я не чувствовал ни голода, ни жажды. Единственным чувством, владевшим мной, была жажда мщения. Через несколько минут Билл выглянул из кухни, а потом, ни слова не говоря, накрыл стол гостиной. Поставив на него тарелки с сосисками, Билл сказал: «Послушай, Дирк, так ведь и чокнуться недолго». Я нехотя взял одну сосиску и спросил, скорее из вежливости: «Где ты был?» «Ходил тут неподалеку. Послушай, Дирк, давай сначала покончим с Хэнком. Может быть, после этого тебе полегчает. Сейчас ты почти невменяем». «Что у тебя в сумке?» — спросил я, не обращая внимания на его слова. «Все необходимое, чтобы забраться в коробку Хэнка. И все для того, чтобы разнести на куски его тарантас». Я кивнул и вдруг почувствовал, что проголодался. Я говорил с Бейглером. Копы толкутся на месте, но они отыскали свидетеля, который клянется, что за рулем той машины сидел негр. «Это мы знали и без него», — сказал Билл с набитым ртом. Он пошел на кухню и принес новую порцию сосисок. Когда мы их съели, я взглянул на часы. Было еще только 20:35. Как медленно тянется время. Я откинулся на стуле и закурил сигарету. А Билл начал убирать со стола. Мне очень хотелось выпить, но я сдержался. Сегодня моя голова должна быть ясной. Наконец я встал. «Поеду за бомбой, Билл». «Отлично, и я с тобой. Мне совершенно нечего делать». Оставив Билла в машине, я подошел к ларьку Али Хасана. Несмотря на моросящий дождь, по набережной прогуливались толпы туристов, и поэтому торговец не сразу заметил меня. Наконец наши глаза встретились, и он вышел из-за прилавка. «Ну как?» — спросил я. «Все в порядке, мистер Доусон. Будете довольны. Все сделано, будь здоров. Я объясню вам, как ею пользоваться. Все очень просто. Сверху на корпусе тумблер. Вы поворачиваете его вправо, и через 10 минут бомба взорвется. Она совершенно безопасна, пока вы не повернете тумблер. Ее даже можно уронить. Никаких проблем». Отойдя немного в сторону, я вынул бумажник и рассчитался с арабом. Он пересчитал деньги, кивнул мне, сунул их во внутренний карман халата. «Подождите минутку, мистер Доусон». Он нырнул в свой ларек и тут же вынырнул с пластиковой сумкой, которую вручил мне. «Не забудьте повернуть тумблер вправо, мистер Доусон. Взрыв будет очень сильным, но без пожара, как вы просили». «А если мне понадобится взорвать 100-тонную яхту, возьметесь?» — спросил я. Он вынул руку из кармана и почесался. «Это будет дорого, мистер Доусон. Нужно будет посоветоваться с одним человеком. Но ты бы мог это устроить? За хорошие деньги можно устроить все». «Хорошо. Возможно, я к тебе еще зайду», — пообещал я. Вернувшись к машине, я положил пластиковую сумку на заднее сиденье и сел за руль. «Она самая?» — поинтересовался Билл, кивнув на сумку. «Да», — ответил я, включая мотор. «Сейчас поедем домой и будем ждать». «Я в этом ничего не понимаю», — промямлил Билл. «Эта штука действительно безопасна?» «Абсолютно. Ею можно даже играть в гольф. Успокойся». Дома в гараже я раскрыл сумку и извлек из нее черный квадратный предмет. Как и предупреждал Хасан, сверху находился маленький выключатель. Билл наблюдал за мной, широко раскрыв глаза. «Надо повернуть выключатель вправо», — объяснил я ему, — «и через 10 минут будет взрыв». Положив бомбу обратно в сумку, мы вышли из гаража и на лифте поднялись в квартиру. «У нас есть еще много времени. Давай выпьем кофе». «Конечно», — ответил Билл и направился в кухню. Положив бомбу на стол, я закурил и уселся неподалеку. Билл принес кофейник и чашки. «Я хочу немного поспать, Дирк. Разбуди меня, когда будет пора». Он исчез в спальне, а я выпил кофе, выкурил еще пару сигарет и начал вышагивать по комнате, время от времени поглядывая на часы. Наконец, в 1:45 я разбудил Билла, позавидовав его безмятежности. «Пошли», — сказал я, тряхнув его за плечо, — «нужно еще все осмотреть». Плакат «ККК» мы положили в ту же сумку, где лежала бомба, и поехали в район пристани. Дождь моросил, не переставая, и улицы словно вымерли. Нам встретились лишь несколько рыбаков, возвращающихся домой. Туристы давно спали. Портовых полицейских тоже не было видно. Я поставил машину в 200 метрах от Black Cadet. «Пойду погляжу», — сказал я Биллу, выходя из машины. По боковой аллее я прошел мимо клуба и услышал звуки джаза. Эта аллея, как я понял, вела к черному ходу. Очень медленно я пошел вдоль аллеи и наткнулся на окно, которое было как раз рядом с черным ходом. Створки его не были сомкнуты. Я заметил, как внутри помещения несколько черных бесцельно бродили взад и вперед по залу. Многие были в передниках и спецодежде. Видимо, они пришли сюда прямо с работы, не заходя домой. Одна из девушек направлялась к выходу, другие сидели за столом и уплетали сосиски. Отойдя от окна, я осторожно пошел к машине. «С той стороны есть окно», — сказал я. «Никаких проблем». Мы сидели в машине и молча ждали. Теперь набережная и пристань опустели окончательно. Дождь не прекращался. Когда стрелки моих часов подползли к 3, в клубе стали выключать свет. Дверь клуба распахнулась, и на улицу, громко разговаривая, высыпало около 30 мужчин и женщин. Они разделились на небольшие группки и пошли прочь, галдя и размахивая руками. Через некоторое время из клуба вышли 4 крупных негров, которые, похоже, составляли правление, сели в свои машины и уехали. На моих часах было ровно 3, когда вышел Хэнк Сэнди. Этого мощного орангутанга я не мог спутать ни с кем. С ним был еще один человек, белый, в широкополой шляпе и в светлом пиджаке. Он дождался, пока Хэнк запрет дверь клуба, а потом они вместе сели в Oldsmobile и уехали. «Кто этот парень в шляпе?» — спросил Билл. «Он же белый. Как он к ним попал?» «Не знаю и знать не хочу. Пошли, Билл. Пора приниматься за работу». Мы вышли из машины. Билл достал из мешка короткие ломик и отмычку, а я нес бомбу. Чтобы открыть окно у черного хода, Биллу понадобилось меньше минуты. «Остальным займусь я, а ты, Билл, иди к двери и прибей плакат». Через окно я проник в кухню, оттуда через коридор в танцевальный зал и положил бомбу на эстраду. Затем с револьвером в руке я прочесал все помещение, чтобы убедиться, что там пусто. В конце концов я вернулся к сцене и повернул тумблер на бомбе. Пройдя коридор и кухню, я быстро выбрался через окно, подошел к машине и сел рядом с Биллом. «Как ты думаешь?» — с беспокойством спросил Билл. «Взрывом нас не достанет? Мы достаточно далеко?» «Я должен увидеть эту картину», — сказал я, сжимая руль и впиваясь взглядом в здание клуба.